Глава 7. Я решил прогуляться по кромке болота до знакомого валуна и насобирать алькрума. Больше мне это растение пока так и не попалось, а начинать изготавливать собственные зелья надо. Вновь вооружившись шестом, я начал пробираться через топь. Лис грустно посмотрел мне вслед, но приказа оставаться на острове и сторожить базу не нарушил. После левелапа Флокс заметно подрос и окреп. Он больше не спотыкался и уверенно держался на ногах. Еще немного, и он спокойно сможет гонять крыс. Во второй раз я прошел по тропке быстрее, но все равно остался недоволен. Ладно, теперь это единственный путь на остров. Мне придется каждый день проходить тут несколько раз, так что скоро буду делать это на автомате. Изменения в себе я ощутил сразу. Пробираться по болоту стало гораздо легче. Бодрость больше не улетала с огромной скоростью, даже когда я перешел на легкий бег. Движения персонажа стали четкими, скоординированными. Под ногами не хрустнула ни одна веточка. Из слона в посудной лавке, о приближении которого слышно за добрую сотню метров, я превратился, если не в бесшумного мангуста, так уж в хищную, ловкую кошку точно. Навык травничества тоже показал себя во всей красе. То и дело в поле зрения подсвечивалось притаившееся под мхом или нагромождением гнилых ветвей полезное растение, обнаружить которое иным способом было мне не под силу, и сумка начала постепенно наполняться алхимическими ингредиентами. В качестве теста подстрелил неосторожно высунувшего нос из норы взрослого флокса. Болт ударил точно в лоб мобу и мгновенно отправил на тот свет. Дальше больше. Вооружившись копьем и щитом, я без особых напрягов и не получив ни единой царапины, прикончил большую стаю матерых крыс, взрослого анакта и парочку скрибов, причем одного из них убил эффектным броском копья. Местные мобы на окраине болота стали для меня не соперниками. По сути, за убийство медва я получил не 2 уровня, а 22, ведь основная сила персонажа в Инферно — это числовые значения атрибутов, а какая цифра стоит напротив уровня персонажа — это вторично. Для полной коллекции осталось прикончить Крокса, и я знаю, где обитает одна такая тварь, что напугала меня по прибытии в этот опасный мир. Я и тушку крысы с собой прихватил, чтобы подманить хищника. К поросшему алькрумом камню я вышел в прекрасном настроении и предвкушении схватки с опасным зверем. Адреналин в крови кипел, и мне не терпелось усилить концентрацию этого гормона. Как же скучно я жил раньше. Все эти тусовки, загулы на всю ночь, бессмысленные разговоры об очередном снятом голофильме или сериале. Теперь мне все это казалось такой ерундой. Вот где настоящая жизнь. Только на затхлом болоте в окружении кровожадных монстров, способных сожрать тебя при малейшей оплошности, я почувствовал себя по-настоящему живым. Хлюпающий звук и приглушенные чертыханье я услышал, когда практически полностью ободрал валун, поросший алькрумом. Насторожившись, я выглянул из-за камня и увидел 3 тифлингов, пробирающихся по болоту. Для идентификации было еще далековато, но в том, что это люди, сомневаться не приходилось. 2 были экипированы в сталь и держали в руках арбалеты, 3 явно был девушкой, вряд ли мужик будет ходить в платье и сжимал в руках посох. Явно маг. Справлюсь с ними? Вряд ли. Мне пока нечего противопоставить магу, да и спалюсь я. Меня ищут? Скорее всего, да, но сейчас они не уверены, что я где-то рядом, ведь времени прошло довольно много, и все следы моего пребывания в том районе давно стерлись. Но если эта троица не вернется, то сюда направят крупный отряд, который очень быстро меня найдет. Мне пока не сравнится по возможностям с демонопоклонниками, что столетиями тайно осваивают Инферно. Сваливать тоже не вариант. Я знатно наследил рядом с булыжником, да и куда бежать? У развалин башни меня быстро найдут по следам. Качественно затереть их времени нет, а без убежища выжить в этом мире я не смогу. Силенок пока маловато. Идея, как следует поступить, вспыхнула внезапно. Совсем как в старых мультиках, когда над головой загорается лампочка. Времени крайне мало, троица идет довольно быстро, но шанс успеть подготовиться у меня есть. Убрав щит и копье в инвентарь, повезло, что там еще оставались свободные слоты, я как мог затер большинство своих следов, стараясь не особо высовываться, а затем пополз к логову Крокса. Надеюсь, он не сменил место своей дислокации. Оторвав от своих поверх серых шорт полоску ткани, я повесил ее на острый сучок, затем разбросал в округе алькрум и, полоснув себя по запястью кинжалом, обильно брызгал все кровью. Затем глотнул зелье жизни, дождался, когда рана на запястье закроется, и бросил поближе к воде тушку крысы, а сам отполз в сторонку. Громкий всплеск и треск перемалываемых костей ознаменовал появление Крокса. Я нарочито громко вскрикнул и быстро пополз в сторону валуна, где приметил небольшую нишу, способную вместить мое тело. Кое-как замаскировав себя мхом, я стал ждать дальнейшего развития событий. «Ушел на глубину, гад!» — донесся до меня незнакомый голос. «Теперь тварь уже не достать. Сытый Крокс может не высовывать нос сутки. Да тут и так все понятно!» — ответил ему второй голос, показавшийся смутно знакомым. «Вон обрывок серой ткани. Такая появляется на теле всех нубов. Гляди, сколько кровищи! Кранты нашему беглецу! Сожрал его Крокс!» «Жаль, не удалось увидеть это вживую. Походу, заметил он нас, обоссался и попытался сбежать, а тут такой нежданчик прилетел. Зря только все это время грязь месили. Я сразу сказал, что его не могло выкинуть далеко от нашей базы, и что хрен он выживет на болоте. Тут нам-то ходить небезопасно, а для изнеженного сосунка вообще ад». «Не представляю, как он продержался эти пару дней. Болотная хозяйка способна всю душу вынуть своим криком». «Представляю, как разозлится шеф. Он же обещал передать этого молокососа ключнику». «Надо убедиться, Сивый», — проговорил первый голос, и у меня перед глазами само собой всплыло лицо отморозка, что подвесил меня, словно свиную тушу, и избивал в каком-то подвале. «Надо», — согласился Сивый. «Кали, просканируй округу». «Может, ну его нафиг, Сивый? От ментальных заклинаний потом весь день голова болеть будет», — плаксивым тоном ответила девушка-маг. «Делай, кому говорят», — рявкнул на нее Сивый. «Хорошо, но сегодня ночью можешь меня не ждать», — зло прошипела она, и, не дожидаясь реакции Сивого, начала нашептывать сложную магическую формулу. 2 минуты ничего не происходило, а потом я услышал болезненный стон девушки и почувствовал, как моего сознания попытались коснуться липкие ментальные щупальца созданного ею заклинания, но бессильно соскользнули с мгновенно образовавшегося купола. Зафиксировано ментальное воздействие первой степени, поиск жизни, кали, обнаружен иммунитет к ментальной магии, атака заблокирована. Кольцо отразило ментальную атаку и защитило меня от обнаружения, а я еле слышно вздохнул. «В ближайшей округе только твари. Никого разумного», — превозмогая боль, хрипло доложила Кали. «Демоны, как же их тут много, голова разрывается от засветок. Урод ты, Сивый! Зато теперь мы точно знаем, что беглец сдох. Прерывай контакт, надо возвращаться. А по поводу твоих слов как-нибудь переживу денечек. Вон Лира давно порывается пробраться в мою спальню. Она напередок послабее тебя, но сгодится на разок». «Козел!» — буркнула Кали, а Сивый заржал, и ему вторил веселый гогот другого отморозка. Голоса начали удаляться, и услышать дальнейший разговор мне не удалось, но пищи для размышлений я все равно получил море. Самым важным, пожалуй, является тот факт, что демонопоклонники перестанут меня искать, по крайней мере, какое-то время, пока я не проявлю себя. Нельзя упускать этот шанс относительно спокойно набрать силу. Мне повезло, что враги положились на магию и не стали проверять округу. Тут можно их понять. Кому в здравом уме придет в голову, что первоуровневый нуб сможет заполучить кольцо с иммунитетом к менталу? Ну бред же, фантастика! Вот и отморозки удовлетворились магическим сканированием местности и не стали прочесывать округу, хотя и 5 минут хватило бы, чтобы обнаружить мои следы. Еще одной важной новостью стала информация о близком расположении базы демонопоклонников. Вряд ли в Инферно она у них одна, но то, что портал с Земли забрасывает их куда-то на болото, теперь неоспоримый факт. Поможет ли мне это знание вернуться домой? Не знаю, поживем-увидим. Искать вражескую базу сейчас слишком опасно, но если представится возможность, обязательно постараюсь разнести ее ко всем чертям и закрыть демнопоклонникам лазейку в Инферно. Также не помешает закрыть должок Сивому. Я не рискнул высунуться из норы и считать информацию со своих врагов, но, судя по эквипу, он явно в Инферно не новичок, так что прикончить гада будет трудно. Присваивать этой задаче высокий приоритет я не стану, но опять же, если судьба предоставит мне шанс, я постараюсь его не упустить. Выждав для надежности полчаса, я выбрался из норы и осторожно вернулся на базу. Хватит на сегодня приключений. Я был слишком беспечен и сильно наследил у руин башни. Демнопоклонники должны хорошо знать это болото. Если кто-нибудь из них окажется рядом с приметным полузатопленным островком, то обязательно обнаружит следы разумной жизнедеятельности. Надо срочно исправлять ситуацию. Остаток дня пытался скрыть следы своего пребывания рядом с руинами сторожевой башни, но получалось откровенно хреново. Любой маломальски опытный следопыт поймет, что тут работал дилетант, так что вся надежда на убедительность Сивого и природу, которая способна достаточно быстро восстанавливаться и скрывать все следы, оставленные человеком. Если лидер демонопоклонников поверит, что меня сожрал Крокс, то отменит поиски беглеца, соответственно, и появляться в этом районе врагам незачем. По крайней мере, я на это надеюсь. Чтобы продолжить разбор завала, надо позаботиться о безопасности. Накренившийся каменный блок, некогда бывший межэтажным перекрытием, не внушал доверия, а оказаться погребенным под тоннами камней и земли мне не очень хочется. Еще сегодня с утра я не мог и мечтать о надежных подпорках, составленных из подходящих по форме крупных каменюк, но после обретения колечка исследователя расклад изменился. Увеличившиеся силы и выносливость ускорили мои раскопки. За половину ночи я значительно продвинулся и смог прокопаться до пола и обнаружил начало лестницы, уходящей куда-то под землю. Вряд ли это сам секретный ход. Скорее всего, у сторожевой башни имелось подземное хранилище или помещение иного назначения, и вот там уже стоит поискать вход в потайной тоннель. Кроме тубуса с картой, других ценных находок не было. Бумажная труха, искореженные металлические изделия непонятного назначения, идентифицировать которые система отказалась, и прогнившая, изъеденная насекомыми древесина не в счет. Повышенная влажность болот и время уничтожили потенциальную добычу. Очень надеюсь, что изолированная от воздействия внешних факторов среда подземного помещения способствовала сохранению находящегося там на момент уничтожения башни имущества. Осмотрев результаты своего тяжкого труда, удовлетворенно кивнул. Треснувшее нависающее перекрытие подпирали четыре столба, составленные из относительно ровных каменных блоков, из которых некогда была построена внешняя стена башни. Чего мне стоило уложить их друг на друга, лучше даже не вспоминать, но я справился. Так себе решение, если честно. Конструкция хоть и выглядит относительно надежной, но если перекрытие начнет сползать, то без цемента или другого скрепляющего материала колонны рассыплются. Они способны держать только давление, направленное строго вниз. Выбравшись на улицу, я вдохнул прохладный ночной воздух. Мышцы гудели от многочасовой тяжелой работы, но это была приятная боль. Болото жило своей жизнью. До ушей доносилось множество самых разнообразных звуков. Спутника у этой планеты не имелось, так что ночи в Инферно темные. Без соответствующего навыка ориентироваться будет сложно. Но теперь, когда я защищен от ментальных воздействий, охотящейся по ночам виверны, можно постараться его открыть. Островок и руины башни я изучил достаточно хорошо, так что прекрасно ориентировался даже в темноте. Думаю, на первый раз будет достаточно небольшой пробной прогулки. Система Инферно предлагает изучить навыки или умения крайне неохотно. Нужного результата порой можно добиться лишь за счет многократного повторения вполне конкретных действий. Уже через несколько десятков шагов я разглядел подсвеченное навыком травничества растение, мгновение и улыбнулся, когда считал данные. Лепестки Эндрии — очень важный компонент многих зелий. Большая удача обнаружить это растение. Меня хватило примерно на час, за который я чуть ли не на карачках облазил половину островка и, благодаря вовремя изученному навыку, нашел еще два цветка Эндрии, а также наткнулся на пучок стяжки. Теперь у меня есть все необходимое, чтобы изготовить простенькое зелье здоровья. Когда сознание начало отключаться от усталости, я понял, что пора отдохнуть. Сегодня был очень насыщенный день, а уж про встряску организма после обретения кольца исследователя я вообще молчу. Несколько раз окатив себя ледяной родниковой водой, я забрался в свое убежище, забаррикадировал вход, завернулся в одеяло и тут же уснул. Утром обнаружил рядом с собой лиса. Мелкий негодник забрался ко мне под одеяло, прижался к телу и тихо посапывал. Хороший знак, промелькнула в голове мысль. Если пец спокоен, то в ближайшей округе нет врагов. Чутье у Флокса отменное. «Подъем, лис! Нас ждут великие дела!» — скомандовал я. Пет приоткрыл один глаз, затем картинно зевнул, потянулся, при этом взъерошив свою короткую шерстку, и лизнул меня в щеку. «Нечего подлизываться», — улыбнулся я. «Первым делом зарядка, потом водные процедуры и охота, а уже затем завтрак. За мной!» Прохладная и пасмурная погода не остудила мой пыл. Целый час я бегал вокруг руин башни, приседал, отжимался, отрабатывал приемы рукопашного боя, упражнялся с копьем, постепенно наращивая темп, чтобы нащупать границы своих обновленных возможностей. Кольцо ощутимо усилило персонажа, но останавливаться на этом нельзя. Только постоянное движение вперед, максимальная самоотдача и работа на пределе сделают меня сильнее. Когда начал работать с копьем, столкнулся с проблемой. Простые движения тело выполняло довольно сносно, а вот когда я пытался повторить заученные с детства связки приемов, выходило откровенно паршиво. Мозг точно знал, что нужно делать, но отсутствовала необходимая мышечная память. Нервная система тифлинга была не готова выполнять команды на привычных мне скоростях, и тело тормозило, отчего я сбивался с ритма, терял скорость и ошибался. Проклятье, придется все начинать чуть ли не с самого начала, и прежде чем переходить к сложным связкам, научиться безошибочно выполнять базовые приемы, постепенно наращивая скорость. И только так. Лис же в это время терроризировал мелкую болотную живность и приносил к месту моей тренировки свои трофеи. Через час образовалась приличная горка, и я решил поощрить великого охотника солидным куском жареной медвежатины, который я не стал разрезать на более мелкие части. Ополоснувшись после тренировки, начал набивать желудок вчерашним шашлыком и обдумывать план на ближайшее время. Тот факт, что я легко справляюсь с обитающими рядом с убежищем мобами, не означает, что нужно прекращать охоту и переходить на более опасных противников. Пока за победу начисляют опыт, охота целесообразна. Характеристики персонажа усилились за счет кольца, тогда как уровень персонажа не изменился, и системе этого достаточно, чтобы исправно начислять опыт. Первую половину дня лучше всего тратить на хозяйственные дела и алхимию. Мобы в это время отсыпаются после ночных вылазок и проявляют минимальную активность, а выманивать их из своих нор слишком долго. Крыс, конечно, много, но за них уже сейчас дают минимум опыта, а скоро и вовсе этот ручеек иссякнет. После полудня голод гонит мобов на охоту, и концентрация разнообразных тварей заметно увеличивается. Значит, решено. Распорядок дня примерно такой. Ранний подъем, зарядка, завтрак, работа по благоустройству быта и занятия алхимией, тренировка, обед, охота, во время которой идет отработка и закрепление навыков и параллельный поиск полезных растений, возвращение на базу, тренировка, ужин, раскопки, сон. Адский график, выдерживать который будет чертовски сложно, но ничего не поделаешь. Альтернативой выступают вечные муки на энергетической ферме ключника или завершение моего смертного пути в желудке какой-нибудь твари. Начнем, пожалуй, с приготовления простенького зелья жизни, основным компонентом которого является добытый вчера и подсушенный за ночь алькрум. Алхимия — это невероятно точная наука. Малейшая ошибка в количестве или пропорции ингредиентов может запороть весь крафт. Причем система сообщает о провале или успехе лишь по завершении всего процесса, который в случае изготовления сложного зелья может быть довольно времязатратным. Поэтому в каждом алхимическом наборе присутствуют весы, с помощью которых можно отмерить нужное количество ингредиентов согласно рецепту. В Академии нас заставили вызубрить несколько простых рецептов, выжить без которых в Инферно будет невозможно. Я вспомнил, как мы с друзьями костерили препода по выживанию, не желающего ставить зачет, пока необходимый минимум знаний не будет отлетать от зубов, даже разбуди студента среди ночи, и мысленно поблагодарил бывалого исследователя, что не одно десятилетие провел в этом опасном мире. Рецепты простых зелий людям передали ангелы, которые за годы своей изоляции смогли опытным путем подобрать необходимые для нужного эффекта пропорции. Кое-чем изредка делилась система за выполнение заданий. Но что-то действительно редкое можно раздобыть лишь в руинах демонических городов, да и то шанс довольно ничтожный. Слишком много времени прошло с тех пор. Разложив все необходимое на плоском камне, я начал перемалывать сухие растения в ступке и аккуратно раскладывать ингредиенты по коробочкам, делая на них соответствующее содержимому маркировку угольным карандашом. Следующий этап — получение отваров определенной концентрации. Отмерив на весах нужное количество измельченного алькрума, я пересыпал содержимое в небольшую мерную колбу, в которую предварительно налил строго определенное количество воды, поджег спиртовку, которая также была в наборе алхимика, и, установив колбу в специальный штатив, подставил под язычок пламени. Теперь главное не лопухнуться и выдержать ровно 138 секунд после закипания, а потом снять отрав с огня и процедить через мелкое сито. Именно такое время позволит добиться максимальной силы отвара. Для первого раза решил не усиливать зелье за счет сердечной мышцы медва. Нужной пропорции я не знаю, а экспериментировать лучше с изученным навыком. Создав еще 3 отвара из разных растений, что входят в состав этого варианта зелья жизни, я пожалел, что так и не обнаружил сладкого корня солодухи, который придает горьковатому конечному продукту алхимической деятельности более приятный вкус, и начал аккуратно смешивать готовые отвары в мерной колбе в строго определенной пропорции. Когда все компоненты оказались внутри, я довольно улыбнулся. Жидкость приобрела правильный красный цвет. Осталось продержать зелье на огне 34 секунды для стабилизации свойств, и готово. Ты создал малое зелье жизни. Доступен для изучения навык «Алхимия». Стоимость изучения — 50 частиц первозданного хаоса. Оповестила меня система, когда я снял зелье с огня и перелил в специальный флакончик для готовой продукции. Зелье слабенькое, всего на плюс 250 к жизни, но все равно я был очень горд собой, ведь у меня получилось создать его с первой попытки. Даже такое зелье можно продать за единичку ЧПХ. А ты ищу более сильные ингредиенты, эффект станет ощутимее. А пока буду пользоваться зельями собственного производства и экономить доставшиеся из аварийного набора. Потратив 5 ЧПХ, я активировал инфернальный интерфейс и изучил алхимию. До 4 уровня осталось меньше 100 опыта, так что баланс частиц в кристалле черного оникса верну к максимальным значениям быстро. Алхимия пассивный. Уровень 1. 1 из 1 тысячи. Эффекты плюс 10% к шансу успешно изготовить зелье. Доступна книга рецептов. Плюс 5% к шансу создать идеальное зелье с эффектом удвоения свойств. Плюс 1 к мудрости. Разблокирован атрибут параметров разума мудрость. Мудрость 8. Очки маны 160 из 160. А парнишка-то был не из глупых. Явно черепушка работала нормально. Зря не занимался своим физическим развитием, но теперь уже с этим ничего не поделаешь. Погасив вспышку ненависти к демонопоклонникам, что искалечили судьбы тысяч людей, я собрал мысли в кучу и открыл виртуальную книгу рецептов, которая появилась в интерфейсе вместе с новым навыком. Оплаченное время работы не должно пропадать зря. За час я смогу перенести в книгу рецепты всех известных мне зелий, что существенно облегчит крафт. Система будет выдавать подсказки, и это сведет шанс ошибиться к минимуму. «За работу, Арт! Нечего прохлаждаться!» — произнес я еле слышно, и тут же последовал собственному совету.